Хадор, прозванный Лориндол, владыка Дорломина и вассал Фингулфина, отец Галдора, погиб при Эфель-Сирион. Хадходронд, Казаддум. Халадины, второе племя людей, пришедших в Белериант, позднее назывались племя Халет, жили в лесу Брефель. Халет звалась владычицей Халет, увела халадинов из Таргалиона в земли к западу от Сириона. Хальдад, вождь халадинов, командовал ими в сражении с орками в Таргалионе, и погиб отец Халет. Хальдан, сын Хальдара, вождь халадинов после смерти Халет. Хальдар, сын Хальдара и брат Халет, погиб вместе с отцом. Хальдир, сын Хальмера, брефельского, супруг Глоредель, убит в Нирнаев-Арнодиад. Хальмир, вождь халадинов, сын Хальдана, вместе с Белегом разбил орков, проникших через теснину Сириона после Дагор-Браголлах. Хандир, сын Хальдира и Глоредель, отец Брандира Хромого. Вождь халадинов после смерти Хальдера погиб в Брефеле в сражении с орками. Харадримы, жители Харада, земель к югу от Мордора. Харет, дочь Хальмера Брефельского, жена Галдора и мать Хурина и Хуора. Хатальдир Юный, один из 12 спутников Барахира. Хатол, отец Хадора Лориндола. Хауд-эн-Арвен, могила владычицы, погребальный курган Халет в лесу Брефель. Хауд-эн-Нденгин, курган мертвецов в пустыне Анфауглив, сложенный из тел людей и эльфов, погибших Нирнаев Арнаэдиад, назывался также Хауд-эн-Нирнаев. Хауд-эн-Эллет, курган, в котором погребли Финдуилас близ перекрестья Тейглина. Хелеворн, черное стекло, озеро на севере Таргалиона, близ горы Рерир, где жил Карантир. Хелкар, внутреннее море на северо-востоке Среднеземья, на месте которого стоял столб светильни Иллуин. Озеро Куйвеенен считалось заливом этого моря. Хел-Караксе, пролив между Араманом и Среднеземьем, так назывался также вздыбленный лед и ледяные челюсти. Хеллуин, звезда Сириус. Хиарментир, самая высокая гора на юге Валинора. Хильдориен, край на востоке Среднеземья, где пробудились первые люди. Хильдоры, пришедшие следом, эльфийское название людей. Химлад, край к югу от Аглона, где жили Целигорм и Куруфин. Химринг, огромный холм на западе от Маглоровых врат, где была твердыня Маэдроса. Хирилорн, огромный бук в Дориафе, где была заключена Лутиен. Хисиломе, Хифлум. Хифаэглир, мглистый хребет. Хифлум, край с юга и востока, окаймленный Эредветрин, а с запада Эредломен, квенийское название Хисиломе. Хранимая равнина, Талад-Дирнен. Хранимый край, название Валинора. Хуан, громадный пес волкодав из Валинора, которого Ороме подарил Целигорму. Друг и помощник Берена и Лутиен погиб в схватке с Кархаротом. Хунтор, халадин из Брефеля, сопровождавший Турина на бой с Глаурунгом, был убит упавшим камнем. Хурин Талион, сын Галдора из Дорломена, муж Морвен и отец Турина и Ниенор. Был с Хуором в Гондолине. В Нирнаев Арноэдиад попал в плен к Морготу, был освобожден, принес Тингулу Наугламир. Херумор, нуменорец-предатель, возвысившийся среди харадримов в конце второй эпохи. Херунумен, то же, что Ар-Адунахор.